Глава 14. Она послушно остановилась, когда я распахивал двери, заглядывал и, если такая же, как и предыдущая, оставлял комнату открытой настежь. Это чтобы не заглядывать снова, если вдруг заблужусь в этом лабиринте и торопливо переходил к следующей. Все же при всей настороженности слышу, как Жанна Антуанетта часто-часто стучит каблучками за спиной, страшась и приблизиться к распахиваемым дверям. Откуда может с ревом выпрыгнуть что-то ужасное, и еще больше ужасаясь возможности отстать от такого странноватого императора, что хоть и дуб, но за таким можно спрятаться. «Все путем», — приговаривал я бодро. «Все как бы да, маркиза, все хорошо, все хорошо». «Да», — сказала она музыкально дрожащим голоском. «Если это для вас хорошо, то что тогда плохо?» «Мы с вами вырвались из скучной действительности», — пояснил я. И теперь романтично роемся в огромной чужой могиле. Это красиво называется археологией. «Ваше Величество», — сказала она плаксиво, — «это вы так странно утешаете. Мне еще страшнее». «Устали?» — спросил я с сочувствием. «Вы как бы хрупкая женщина, да?» Она ответила с решительностью, так контрастирующей с ее кукольным личиком. «Ваше Величество, я все вынесу, пока работаете над спасением моего мужа». Я заверил жирным голосом. «Да, маркиза, я делаю все на свете, чтобы спасти вашего мужа. Вот каждую минуту останавливаюсь и строго спрашиваю себя, как подобает императору, все ли уже сделал, чтобы спасти мужа Жанны Антуанетты. И каждый раз говорю себе твердо: нет, надо еще больше приложить усилий и ревностности». Она прижала кулачки к груди, глядя на меня такими благодарными глазами, что стало как бы чуточку неловко. «Ах, ваше величество!» Я сказал благосклонно. «Ладно, ладно, потом отблагодарите, если не забудете. Я что-то слыхал насчет девичьей памяти, только не помню что». «Вселенная!» — сказал громко, но про себя. «Создана для человека, что так естественно, и человек развивается по ее законам. В Скайбагере, каким бы ни казался чуждым, все та же логика и те же законы, что управляли нами еще с тех времен, когда были не то что пятикантропами и даже не амебами, а лишь сгустками космической пыли. Не вдаваясь в детали, там все понятно. Мне все же удается здесь схватывать ситуацию в целом. Получается. Когда прошел через очередное помещение с исполинскими машинами, а дальше открылся почти узнаваемый зал со столами, повернутыми полукругом в одну сторону, я понял, что это и есть капитанский мостик, хотя он не капитанский и не мостик. Как морская свинка, не морская и совсем не свинка. Жанна Антуанетта, судя по ее виду, близка к обмороку. В лице не кровинки, глаза настолько трагически расширены, что не уверен, что видит что-то еще, кроме моей спины. «Маркиза», — сказал я с сочувствием, — «на вас лица нет, а это недопустимо, ибо вы и есть оно самое. Империи. Присядьте вот здесь». Ишь, кресел наставили. «Высшие чины покурить сюда выходили? Видите, вон там дверь распахнута. Хотя нет, ее вообще там и не было. Проверю, что там не так красиво лежит, как мы любим, и вернусь». Она взглянула на меня с благодарностью. «Спасибо», — ответила совсем бесцветным голосом, явно из последних сил. «Ваше Величество, я переоценила себя, простите». Я отмахнулся. «Пустяки. Вы рассчитывали, что буду вести себя по-императорски, а я вот не жду, когда мне подадут прямо к трону. В этом неустроенном мире многое приходится делать самому, чтобы оставаться человеком. Отдохните. И не волнуйтесь, здесь ни врагов, ни друзей». Она все еще смотрела умоляюще, но я нажал на ее хрупкие плечики. Она послушно опустилась в глубокое и просторное кресло, где даже Рокгалер чувствовал бы себя вполне. «Возвращайтесь быстрее», — проговорила она, умоляюще в спину. «Как только», — ответил я, — «так сразу. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна». Она спросила испуганно. «Весна? Где весна?» «Везде», — ответил я твердо, — «таким, как мы, и зимой март. В смысле, и вечная весна». Пока пыталась понять императорские речи, что не для простых смертных, я быстро прошел к выходу в зал и чуть не споткнулся об проскользнувшего в дверь, не снижая скорости, Бобика. Я перешагнул порог этого командного центра, так его определил, где и остановился, осматриваясь с опаской и почтительным изумлением. Мощь всего сооружения чувствуется, как ни хорохорься, но я постоянно топорчу перья, чтобы это величие продвинутого мира не подавляло мою толстокожую натуру с тонкой чувствительной душой. Капитанский мостик размером с корт для тенниса, а на той стороне, как понимаю, на стене должен быть центральный экран. Сейчас его нет, тоже понятно. Даже если и был включен, то за годы и годы, что не просто годы, а многие тысячи лет, любые запасы энергии иссякли, а то и сам экран разрушился пиксель за пикселем. Самое важное место вроде бы вижу. Прошел туда. Сел в кресло и осторожно опустил ладони на гладкую поверхность стола. На сенсорную не похоже. Сохранился миленький рисунок дерева, но что-то в самом дизайне помещения, расположении столов и различной аппаратуры, о назначении которой не пытаюсь даже догадываться, говорит достаточно ясно и даже громко, что это и есть центр управления процессами, даже если на Скайбагере полная демократия. Бобик, исследовав помещение, подошел и сел рядом. «Внимание!» – сказал я громким голосом. «Проверка! Проверка слуха и связи! Как слышите?» В полнейшей тишине, что в самом деле тишина могилы, Бобик даже затаил дыхание. Я прислушивался к каждому шороху и любому звуку, но это был громкий стук моего сердца, хриплое, как у астматика, дыхание и шум крови в ушах. «Понятно», — сказал я. «Гибернация? Объявляю экстренную тревогу. Чрезвычайное положение. Враг не дремлет. Родина в опасности. Кто, если не мы? Все на защиту. Всем миром на рытье окопов. Жукоглазые атакуют!» Бобик вздыбил шерсть и вдруг зарычал. Моя ладонь сама метнулась к рукояти меча. Бобик требовательно залаял. Тишина оставалась мертвой. Затем что-то изменилось в помещении. Я насторожно оглядывался. Все остается таким же, однако мои фибры вздыбились то ли от страха, то ли от ощущения, что сейчас начинает происходить нечто такое, с чем я еще не сталкивался. Через минуту краем глаза заметил крохотный огонек в стене слева от меня. Взбодрился. Конечно, никакой аккумулятор не продержит заряд столь долго, однако что-то могло разбудить аварийное включение. Мой ли наглый голос, движение, мои императорские жесты, полные величия и мудрости. «Смена караула!» — сказал я властно, еще не веря, что в самом деле удалось что-то разбудить. «Прежний экипаж доблестно пал в неравной борьбе с коварным и злобным врагом. Как мы предполагаем, всем будут выданы ордена посмертно, и всех повысим в звании, а то и в титулах. Начинаем возрождать нашу великую империю во имя счастья и процветания династии». Огонек начал было гаснуть, и я торопливо сказал громко. «Я ваш новый админ! Старый ушел на повышение, теперь в правительстве прошлого созыва, а я здесь и сейчас. Мы все восстановим и апгрейдим. Что нужно?» На столешнице медленно проступил контур ладони с растопыренными пальцами. «Понял», — сказал я поспешно. «Начинаем контакт!» В первый момент, когда опустил ладони, ничего не ощутил. Затем от столешницы пошло тепло, охватившая всю ее поверхность, а в ладонях ощутилось покалывание. «Есть контакт!» – доложил я. «Поздравляю!» Еще через минуту на стене, что все-таки огромный экран, как и предполагал, начали появляться изображения. Очень слабые, словно со старых кинопленок. Я подумал, что нужно как-то реагировать, принялся громко и подробно рассказывать, что вижу и как вижу. Вслед за фотографиями пошли движущиеся картинки. Я взыграл, все идет по восходящей. С учащенным сердцебиением взялся комментировать с жаром. Рассказывал и пояснял, стараясь не отклоняться от точности. Вряд ли программа поймет мой тончайший юмор или аллюзии. В пальцы иногда покалывало сильнее. Теплая поверхность стола трижды становилась совсем холодной. И у меня самого едва не замерзало сердце от мысли, что последний аккумулятор разряжается, и все мои надежды с грохотом рухнут в шаге от долгожданного контакта. «Ты уж держись», — сказал я умоляюще. «Денег нет, нет, но держись. Что нам еще остается? Когда катастрофа, мы все в одной лодке. Надо помогать друг другу. Я здесь с миссией помощи и восстановления». Тепло от ладоней все чаще поднималось волнами до локтей, затем охватило плечи, и, наконец, жар вошел под черепную коробку. «Давай!» – подбодрил я. «Как видишь, я открыт к контактам на двухсторонней основе, к взаимовыгодному обмену и признанию прав искусственного интеллекта. Исследуй, я ничего не прячу. У меня даже стыдных привычек нет. Сейчас все можно и толерантно». Жар иногда перетекал из одного виска к другому, картинки и сценки на экране замелькали чаще. Едва успевал комментировать и давать определения, хотя получались оценки, старался выдавать их такими, словно сам стал искусственным интеллектом, то есть бесстрастно и больше по внешним признакам, но иногда чувствовал, что требуется именно мое личное отношение, как там и что, и как я воспринимаю. Похоже, все это время изучались мои мозговые волны, несколько раз показывали одинаковые картинки. Сперва я заподозрил сбой в работе, потом понял, что это проверочный тест. Дам то же самое описание или что-то изменю, но память моя тут же отыскивала то, что уже сказал, и повторяла тем же тоном и с теми же интонациями. Длилось долго. Жанна Антуанетта могла хорошо вздремнуть в том роскошнейшем из кресел, а я уже засомневался в своем интеллектуальном здоровье. Наконец, жар из тела ушел. Столешница обрела прежнюю температуру, которую называют комнатной, а отпечатки ладоней с растопыренными пальцами погасли. Я со вздохом облегчения размял кисти. Пальцы чуть не скрючило за это время. «Ну как?» – спросил я как можно бодрым голосом. «Тест сдан? Тест принят?» Тишина оставалась такой же мертвой, но теперь я чувствовал фибрами, что нечто все-таки происходит, словно научился чувствовать движение потока электронов в проводах, даже если скрыты в стенных панелях. Прошло еще несколько секунд, картинки на экране исчезли, затем погасло все. Стена как стена, зато из пространства раздался бесстрастный машинный голос. «Закончено!» Я дернулся от неожиданности, но собрался с духом и ответил почти недрожащим голосом. «Рад! Можем общаться?» Голос произнес также бесстрастно. «Словарный запас изучен. Я понимаю вас и могу отвечать так, что и вы поймете». Я поежился, благо Жанна Антуанетта не видит, что император не всегда бодр и ясен. Ответил почти подобострастно. «Хотя звучит как угроза, но вообще-то здорово, а то в мире полнейшего недопонимания и мужской феминизации все больше разобщенности и двойных стандартов, и недооценки ценностей. Можно я вас буду называть Кларой?» «Можно», — ответил голос все так же бесстрастно, однако на ходу стал меняться. Тембр сменился на более живой, а затем, оставаясь бесстрастным, приобрел нотки почти женственности, словно я общаюсь с молодой и очень приятной, хотя и строгой бизнес-леди. «Кто вы?» «Кто открыл доступ в командный пункт?» «Война», — ответил я, — «о которой предупреждали наши пророки, свершилась. Все разрушено, остальные будем восстанавливать. Прежнее командование погибло, я принимаю обязанности админа. Начнем восстановление всего, что сможем. А потом и то», — мелькнула нагло трусливая мысль, — «что нам не под силу».